Часть третья. Точки приложения сил. Предпринимая что-либо, я не нуждаюсь в надеждах, упорствуя в своих действиях, не нуждаюсь в успехах. Вильгельм Оранский. По писаному худро разбираю, но разберу, коль дело до петли-то доходит. Монах Варлаам. В четверг Андрей уже с утра знал, что задержится на работе, поэтому сказал: «Сегодня не смогу вас в городе отловить. Лето. Работы, как всегда, непочатый край. А разгребать некому. Кто с группами, кто новый маршрут осваивает. Приходится мне. Так что думайте. Дома останетесь или погуляйте по городу допоздна. Только учтите, я раньше 12 не освобожусь». Несмотря на установившиеся между ними доверительные отношения, Андрей все никак не мог решиться оставлять девушкам ключи. Что-то мешало. Да вдобавок подленькая мыслишка: а что если нет-нет, да и всплывет из глубины подсознания? Впрямую об этом не говорилось, но пару раз вопрос повисал в воздухе. И чтобы девчонки не обижались, Андрей выдумал вполне удобоваримую отмазку. Замок, мол, в двери особенный, весь из себя уникальный. Ключ только фирма-изготовитель сдублировать может, а это мороки на полдня. Вот разгребусь с делами, тогда все вместе и съездим. Если девчонкам и приходила мысль, почему нельзя отдать им ключ, пусть даже единственный, они, мол, все равно будут дома и откроют, то вслух ее пока не высказывали. Андрей сам понимал, что этот его комплекс просто смешон. Если уж доводить подозрительность до абсурда, надо заколачивать окна, а дверь оставить на сигнализацию. Юля с Анютой ответили хором: «Погуляем». Переглянулись и рассмеялись. Андрей хмыкнул понимающе: «Ну еще бы, людей посмотреть, себя показать. Только вы это, поосторожней. Вон, тревожный вызов каждый день маньяком пугает». «Хорошо, папочка», — ответила Анюта с видом прилежной пай-девочки, скромно потупив глаза. Теперь уже смеялись все трое. И вообще, смешливая Юля с трудом выговаривала слова: «Мы с одним московским маньяком уже познакомились. Ничего, симпатичный». «Да?» — с нарочистым недоверием переспросил Андрей. «Надо пойти в зеркало посмотреться. Может, и вправду симпатичный. Не замечал. Обычно свое отражение я вижу только по утрам испросонья, потому каждый раз пугаюсь. Ладно, гуляйте, раз так хочется. Но все-таки...» «Ну что ты в самом деле? Мы все понимаем, не маленькие». Андрей снова хотел вернуть недоверчивое «да, да», но голова была забита предстоящей рабочей суматохой, и он махнул рукой. «Да, конечно, не по-мужски отпускать девушек поздно вечером одних. Надо бы встретить, но что поделать, если работа взяла за глотку, а сидеть дома Юля с Анютой ни в какую не хотят. Сколько раз одни гуляли, ничего не случилось. А если не будут нарываться, и в этот раз пронесет. Хотя такими экспериментами, конечно, лучше не злоупотреблять». Договорились, что после 10 девчонки будут держаться ближе к многолюдным центральным проспектам, избегать темных переулков и звонить из автоматов, сообщая, все ли в порядке. Юля с Анютой задержались аж до половины 12-го. Благо вечерняя Москва летом, особенно центр с его многочисленными фонтанами, располагает к долгим и добрым прогулкам. В метро с ними дважды пытались познакомиться подвыпившие кавалеры, но мера опьянения у них еще не превысила критическую отметку, и, получив конкретный отказ, незадачливые знакомцы отправлялись на поиски новых кандидатур. От метро через 100 раз хоженый за последние недели сквер до Андреева дома совсем недалеко. Дорожки с чахлыми тополями спускаются прямо к Садовому кольцу. Да и, кроме того, в сквере обычно полно собачников, так что идти через него совсем не страшно. Весело переговариваясь в предвкушении ужина и полюбившихся вечерних посиделок, наполненных дружеской пикировкой, Юля с Анютой нырнули в темный зев подворотни. До подъезда оставалось не больше 100 шагов. Каблучки звонко зацокали по асфальту, эхом отдаваясь под низкими сводами. «Вай, красавицы, куда так спешите, а?» На фоне тускло светящихся окон первого этажа лиц не было видно, лишь темные силуэты, неприятные, угрожающие. Их было трое. Прежде чем выйти на свет, они курили в нише, оставшейся от заделанного много лет назад черного хода, и поэтому девушки не сразу заметили опасность. Один отлип от стены, перегородил проход во двор и вроде бы шутливо раскинул руки в стороны. Второй аккуратно двумя пальцами ухватил Анюту за ремешок сумочки. «А зачем спешите? Бежите, ничего не замечаете!» В воздухе поплыл сладковатый запах. «Извините!» Анюта попыталась освободиться, потянула за ремень. «Нам домой надо!» Юля крепче сжала локоть подруги, потянула ее к себе. Ремешок натянулся. «Ну зачем вам домой?» «Нас ждут, мама!» По спине побежали предательские мурашки. Что за идиотский разговор? Развернуться и бежать. Вот, прямо сейчас. «Сестры, да? Мама не должна вас одних пускать. Таких красивых нельзя. А если мама отпустила, значит, вы уже взрослые девушки. Можете сами решать, с кем быть. Хотите с нами? Поедем. Возьмем вина, фрукты. Сегодня такая ночь». Юля вздрогнула. «Пустите, нам правда домой надо!» Анюта повела плечом, вырвала таки ремешок, дернулась, но тут крепкая злая рука ухватила ее за локоть. Третий, доселе молчавший, подскочил к Юле и, нагло ухмыляясь, сказал: «Ай, красавицы, сладкие, куда бежите? Нет, теперь с нами пойдем!» «Да отстаньте, ну вы, пустите!» В ответ дикий гогот, ничем не прикрытое глумление над ужасом беззащитной жертвы. «Будешь ласковая девушка, домой на большой машине привезем, денег дадим, и твои подруги дадим много денег». «Да не нужны нам ваши деньги, пустите!» Анюту потянули за руку, больно, без всякой жалости. Рукав треснул, повис на немногих уцелевших ниточках, она чуть не заплакала. «Пустите! А-а-а!» И никого. Лишь гудит, как растревоженная муха, лампа над головой. В этот момент Андрей как раз выворачивал на Садовое кольцо с Ленинского проспекта. Последние несколько минут его мучило тяжелое предчувствие, и он торопился домой. Благо, с делами удалось справиться чуть раньше, чем он рассчитывал. «Ну что, красавицы, поедем, машина ждет!» Понимая, что на перепуганную до смерти Анюту надежды нет, Юля хотела было закричать скорее от безысходности. На помощь она уже почти не надеялась, но жесткая, отдающая все тем же сладковатым ароматом ладонь, зажала ей рот. «Молчи, шлюха!» Девушек потащили по двору к припаркованному посреди детской площадки джипу. Анюта обмякла и почти не сопротивлялась. Юля еще пыталась вырваться, но силы были неравны. Вот он рядом. Знакомый спасительный подъезд. Если бы схватка насильников была бы хотя бы на секунду ослабла. И тут случилось невероятное. Жалобно пискнул домофон, а из дверей подъезда появился Гриша, Андреев сосед. В соседские еще времена Гриша гремел на всю страну, гоняя на усиленном иже по ледяным кольцам спидвейских трасс. Но в 90-м году попал в тяжелейшую аварию, и после того, как врачи собрали его буквально по частям, пребывал на заслуженной пенсии. Рыхлый и добродушный, а по слухам, к тому же и не вполне нормальный, травмы и сотрясения не прошли даром. Бывший мотогонщик вряд ли бы смог в одиночку совладать с тремя ублюдками, распаленными анашой и безнаказанностью. Но Гриша вел на поводке свою любимицу Клару, здоровенную суку немецкого дога. С девушками Гриша был знаком. Немного. И что самое главное, Клара тоже. Однажды в день после первого экзамена они все вместе ехали в лифте, где Дагиня обнюхала новых соседок и нашла их вполне достойными для дружелюбного помахивания изящным крысиным хвостиком. Нрав у собаки в принципе был добрый, но разве угадаешь по внешнему виду? Когда такая мускулистая, широкогрудая, живая торпеда несется на тебя, волоча в кильватере хозяина, желание выяснить, что же она хочет, съесть с потрохами или просто облизать, быстро сменяется желанием немедленно ретироваться. Оценив ситуацию, Клара сказала: «Воу!» Гриша же, не разглядев в темноте всех подробностей, спросил: «Что это у вас тут?» Клара гавкнула еще раз и сделала несколько угрожающих шагов вперед. Гриша с трудом удерживал поводок. Насильники бросились на утек. Оценив наконец ситуацию, Гриша одним движением расстегнул замок ошейника, и Клара рванулась. Один из обидчиков спрыгнул на подножку джипа, несколько раз подергал дверь, но на площадку уже летела черная и неудержимая. Летела настолько молча и страшно, что недавно еще грозный и уверенный в своих силах мужчина тоненько завопил и обмочился. Прямо так, с мокрыми штанами, Клара загнала его внутрь машины. Он в кровь содрал себе пальцы, пытаясь открыть заклинившую дверь. Победно гавкнула еще несколько раз вслед отступающему врагу. У дальней арки джип остановился, подобрал двух оставшихся суперменов и уехал. А навстречу ему уже въезжала во двор Андреева синенькая. Гриша благодарности выслушивать не стал. Лишь ободряюще кивнул девчонкам. «Бывает». И пошел ловить Клару. Через день, столкнувшись с Гришей в лифте, Андрей дежурно поздоровался. Дежурно перебросился пару слов о погоде. Что за лето такое в этом году? То дожди целый месяц, то жарища беспросветная. И попытался осторожно выяснить некоторые подробности. Дело в том, что Гришины привычки были ему хорошо известны. Не первый год живут в одном подъезде. Андрей прекрасно знал, что сосед – истинный полуночник, часов до двух смотрит телевизор, пока не закончатся фильмы по всем программам. Так что его появление во дворе, не говоря уже о том, насколько вовремя оно случилось, выглядело несколько подозрительно. Подсознательно, не желая признаваться даже себе, Андрей и в этом увидел отпечаток удачи. Только вот с какой стороны? Защищала она девчонок или нет? И если уж на то пошло, спасла ли? Как оказалось, Гриша не случайно вывел собаку раньше обычного. Да я и не собирался на улице-то. Кларка как-то рано так гулять не привыкла. Но тут племяшка позвонила, попросила отвезти ее с утра на дачу. А участок у нее аж под Александровым. Не ближний свет, чтобы к 12 поспеть, надо выезжать чуть ли не в 8. Вот я и решил лечь пораньше, чтобы перед дорогой выспаться как следует. Ну и Кларку раньше выгулял. «Племянницу-то отвез?» – спросил под конец Андрей, скорее для поддержания разговора, чем из реального интереса. «Конечно». Домчался ветерком, довольная была. «Спасибо, — говорит, — дядь Гриш, быстро довез. А то я бы еще месяц собиралась». Ночью сна ни в одном глазу. Андрей весь извелся. Чересчур богатая фантазия подкидывала все новое и новое запутанное построение. Сначала он корил себя, что пренебрег осторожностью, отпустил девчонок одних. Пусть все кончилось хорошо, а если бы нет... Но потом его мысли приняли иное направление. Интересно, что во всей этой истории случайность, а что результат действия удачи? Сначала Андрей решил, что, возможно, его удача взяла девчонок, если так можно выразиться, под крыло. Возможно, теперь она будет их защищать от опасности и невзгод. В глубине души Андрей был за. Юля с Анютой и так намучились со всеми своими московскими мытарствами и переживаниями, экзаменами и всем прочим, пусть хотя бы изредка его удача прикрывает подруг. А где она не сможет, там Андрей сам постарается. Вот, например, через полторы недели Юлькин день рождения. Надо что-нибудь такое придумать, чтобы и необычно было, и приятно. И самое главное, чтобы Анюта не обиделась. Вот черт, как тяжело за двумя девчонками одновременно ухаживать. Как Андрей не старался скрыть, причем в первую очередь от них же, обе девушки нравились ему. И даже под страхом смертной казни Андрей не смог бы ответить на вопрос, какая больше. Задорная, смешливая, немного кокетливая Юлька и тихо, часто смущающаяся и немного очень мило краснеющая Анюта, тот самый тихий омут, в котором, как известно, черти водятся. Наверное, он так и заснул бы, мечтательно улыбаясь, если бы не очередной выверт мысленного хоровода, как горсть холодного снега за шиворот. А что, если Гриша и вправду появился во дворе случайно? А вот напавшие на девчонок подонки как раз и есть действие удачи. Что если она, как уже было со Светкой, пытается защитить его на свой, вывернутый наизнанку манер? Вдруг девчонки чем-то мешают ему, возможно, совершенно неосознанно, даже не подозревая ни о чем, и удача просто решила убрать их с дороги таким образом. Запугать, например, до полусмерти, заставить уехать обратно в Ярославль, ведь она, черт бы ее побрал, не разбирает, дорог тебе человек, которого она вдруг сочла помехой или нет, ей же не объяснишь. И самое главное, что будет дальше? Какие еще напасти обрушатся на голову подруг, если они не переедут от Андрея или вообще не вернутся в Ярославль? Ведь девчонки уже почти забыли обо всей этой истории. По крайней мере, не показывают виду. И что важнее, домой они точно не торопятся. Попытка изнасилования уже была. Что теперь? Как еще неразборчивая в средствах суперудача постарается избавиться от Юлии и Анюты? И что делать ему? Особенно если настала пора честно признаться самому себе. Он не хочет, чтобы девушки уезжали. Господи, еще немного, и можно на самом деле паранойю заработать. Андрей промучился до утра, так ни в чем себя и не убедил. Но Петру Дмитриевичу, несмотря на все договоренности, он пока решил ничего не рассказывать, справедливо полагая, что если за девушками следят, то полковнику и так доложат. А если нет, то не стоит давать лишний повод для тотального контроля.